«Спасибо», — сказал я, чувствуя странную сухость во рту. «А можно иные варианты?» «Конечно», — радостно откликнулся Мельников. «Будь я Глобачев, я бы предположил, что на Землю вторгаются инопланетяне. Таким хитрым образом они очищают себе плацдарм, вытесняют человека из жизни, стирают память о нем, подменяют бумаги, и ваше место занимает агент враждебной цивилизации. Кончилось бы все тем, что вы вступили бы с ними в борьбу, проникли бы на их планеты и надавали всем по полной программе». Эта версия показалась мне более оптимистичной, но в свои способности устрашать инопланетных захватчиков я не верил. «Будь я Заров, — продолжал Мельников, — то вы бы были маленьким мальчиком или наивным юношей, и вас бы испытывала на стойкость инопланетная цивилизация, не такая злая, как у Глобачева, но тоже недобрая. Вы бы повзрослели и закалились в борьбе, надавали бы всем по полной программе, по случаю обрели всемогущество, но отказались бы от него по невнятным причинам». «Тут я уже пролетел, — сказал я, — по возрасту. Дальше». «Будь я Велесов, — задумчиво произнес Мельников, — то подобным образом вас готовили бы к переходу в иной мир. А откуда вы и прибыли в младенчестве? А в мире то много разных богов, монстров и волшебников. Вы, пожалуй, были бы сам из рода богов или героев. И всем бы надавал, — догадался я, — и занял подобающее мне место». «Ага, но потом бы обнаружили, что существуют еще более крутые боги, и принялись бы воевать с ними». «Еще версии?» — спросил Котя. Похоже, он любил фантастику, потому что сейчас довольно лыбился, глядя на Мельникова. «Будь я Охотников, то я бы ничего объяснять не стал». Мельников злорадно улыбнулся. «Вам бы наваляли все, кому не лень. Вы бы просто очень долго страдали, а потом поняли, что жизнь придется начинать с чистого листа. И заново добились бы всего в жизни и завоевали любовь, забывшей вас женщины». «Что-то мне это не нравится», — признался я. Котя захохотал. «Будь я Чудов!» Мельников прищурился. «То были бы вы мачо!» «Интеллигент с тонким знанием психологии окружающих, но с манерами армейского сержанта. И злая девица облила бы вас дерьмом из ночного горшка, а менты бы долго били дубинками, до кровавых соплей. Но ваша сила духа все превозмогла бы». Котя прыснул. «Будь я супругами Иноченко, — Мельников на миг задумался, — то подобные гадости творились бы со многими людьми, регулярно, все бы их ждали и к ним готовились. Но вы, пожалуй, изначально были бы девочкой или юной девушкой. Кончилось бы все грустно, но оптимистично». Котя ржал в полный голос. Я невольно улыбнулся. «Будь я молодой, честолюбивый автор Вася Пупкин, то я бы поиграл с религией», — продолжил Мельников. «К примеру, сделал бы вас современным Иовом, которого Господь испытывает и осыпает бедами. Я бы еще ждал у вас проблем со здоровьем, милицией и преступным миром». «Совсем не нравится», — сказал я. «Будь я Дромов, то эпидемия стирания людей из реальности началась бы внезапно и во всем мире. Вы бы работали в спецслужбе и расследовали это дело, пока с вами самим не началось подобное. Объяснение я бы все-таки предложил, но не слишком убедительное, не в них дело. Скажите, а если бы вы были Мельниковым?» — не удержался я. Мельников вздохнул. «Будь я Мельников, а я и есть Мельников, то я смело написал бы роман с любым подобным сюжетом. Вы поймите, я ведь и сейчас фантазирую, предлагаю различные варианты, а для смеха провожу параллели. Но все-таки, что, по вашему мнению, более реально?» «Да ничего». Мельников залпом выпил коньяк. «Да не верю я в этих дурацких пришельцев, в этих богов и героев, таинственные законы мироздания, страдания и прочую ерунду. И Велесов, и Дромов, и Иноченко никто не верит. Они просто развлекают людей. Ну, еще немного экстраполируют реальные житейские проблемы на фантастическую ситуацию, чтобы читать было интереснее. Так что все варианты возможны, и все нереальны». «Но со мной же что-то происходит», — сказал я. «Понимаю, вы не хотите мне поверить, не можете. Думаете, что это розыгрыш, бред больного. Но допустите хоть на миг, что мне делать?» Мельников задумался. «Ну, для начала, в милицию вам идти поздно, вас арестуют на всякий случай, и все. Держитесь тех, кто вас помнит, близких друзей. Он посмотрел на Котю. Родителей, подруг. Не давайте им забывать. Тяните время, все может измениться. Что еще? Постарайтесь найти какие-то документы, свидетельства о рождении, а? Какие-нибудь справки. В совсем уж случайных конторах. В кино не снимались? На телевидении не выступали? Домашние видеозаписи, фотографии. Сходите к врачу, заведите на себя медицинскую карту. Платные поликлиники паспорт требовать не станут. В церковь сходите, помолитесь. «Пожалуй, мне только последнее и осталось», — сказал я, — молиться. «Кирилл», — начал Мельников, — «я готов вам поверить. И скажу честно, мне страшновато при мысли о том, что вы не шутите. Ведь если такое случилось с вами, то может случиться и со мной. Но я не знаю ответа, я не оракул. Я всего лишь писатель-фантаст. Могу посочувствовать, выпить с вами, дать пару дурацких советов, и все». «Вы извините, что мы так вторглись», — сказал Котя. Похоже, нутром почувствовал, что аудиенция окончена. Мельников встал, разлил остатки коньяка, сказал: «На псашок?» Я выпил без всякого удовольствия. Странное дело. Вроде и не ждал никаких чудес, а все равно расстроился. «Вы меня держите в курсе», — сказал Мельников. «И я, если что-нибудь придумаю, позвоню Коте». «У меня мобильник есть», — зачем-то сказал я. «Запишите». «Да-да, конечно». Мельников засуетился, взял со стола какой-то клочок бумаги и нацарапал на нем мой номер. Надо полагать, через полчаса этот клочок уже отправится в мусорное ведро. Попрощались мы как-то скованно. Возможно, при других обстоятельствах Мельников оказался бы интересным собеседником, и просидели бы мы с ним не час, а весь вечер. Виноваты, конечно, были мы с Котей, пришли к человеку, который давным-давно в чудесах разуверился, и требуем в эти чудеса поверить. Многократно повторяя, что будем держать друг друга в курсе, мы потоптались у дверей, потом Мельников как-то ловко и незаметно отпер замки, и ничего не оставалось, кроме как выйти на лестницу. Из глубины квартиры явственно пахли свежепожаренные котлеты, и писатель слегка нервничал. «Так мы еще позвоним», — бодро сказал Котя в закрывающуюся дверь. Услышал в ответ неопределенное «угу» и виновато посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Он вообще-то ничего, мужик», — пробормотал Котя. «Очень даже компанейский. Я думал, дольше пообщаемся». «Проститутки верят в любовь», — сказал я. «Чего?» — Котя вызвал лифт. «Какие проститутки?» «Нет, я не против». «Фантасты в чудеса верят еще меньше, чем проститутки в любовь. Это я так подумал, когда пришли к Мельнику. Вот только проститутки...» Они в любовь верят. Тихонечко, никому не говоря, но верят. Мечтают, что есть что-то, кроме потных толстых мужиков, которым требуется секс за деньги. Мечтают и боятся в это поверить. Так и Мельников твой. Ему на самом-то деле хочется, чтобы все это было чудеса, инопланетяне, параллельные миры. Чтобы это было не только оберткой для конфеты, а самой конфетой, разноцветным монпансье в коробочке. Но он боится поверить. Ему куда проще себя убедить, что я аферист или псих. Тяпнет водочки под котлетой, почешет в затылке и пойдет писать про коварных пришельцев. — Ну, загнул! — с восхищением сказал Котя. Побарабанил пальцами по кнопке лифта. — Про проститутка это здорово. — Вставь в рассказ, — предложил я. — Пошли пешком, не работает лифт. — Да как же не работает, трос движется. Я махнул рукой и стал спускаться. — С 12-го этажа пехом! — возмутился вслед Котя. — Ну-ну, посмотрим, кто быстрее. Я дошел только до 7-го, когда вверх прошел лифт, потом 2-й. Я ускорил шаг, но где-то на 4-м спускающийся лифт меня обогнал. Все-таки целесообразно быть ленивым. Перепрыгивая через ступеньки, я выскочил в подъезд. Котя уже открывал дверь подъезда. — Подожди! — крикнул я. — Ты куда разбежался? Котя застыл в дверях и покосился на читающего газету вахтера. Я сделал еще несколько шагов и остановился. Котя смотрел на меня пустым, чужим взглядом. — Котя? — спросил я. Котя откашлялся и спросил. — Да. — Ты что, меня не узнаешь? — промямлил Котя. Снова посмотрел на вахтера. Тот подозрительно спросил. — Какие-то проблемы, молодые люди? — Нет никаких проблем. Протискиваясь мимо Коти на улицу, ответил я. — Все в порядке. — Вы откуда идете? — крикнул вахтер вслед. Я не ответил, стоял и ждал, пока Котя неуверенно выйдет из подъезда. Не то чтобы он запаниковал, но явно насторожился. — Котя! — повторил я. «Костя!» «Не припомню», — искренне ответил Котя, слегка расслабляясь. «Вы знакомый Мельникова?» «Ну да», — сказал я, — «знакомый. Неужели не помнишь?» Котя помотал головой, спросил. «Что-то случилось?» «Ты...» «Вы от Мельникова идете?» — выдавил я. Котя кивнул. «Он дома?» «Да, конечно», — Котя потоптался на месте. «Так вы к Мельникову. Извините, лицо знакомое, но никак не припомню». «Все в порядке», — сказал я. «Это внешность у меня такая, незапоминающаяся». «Ну, я пошел». Костя сделал шаг, покосился на меня, что-то собрался сказать, но мотнул головой и отвернулся. Я достал сигареты, закурил. Дым был сладок и горек одновременно. За стеклянным окошечком в двери мелькнуло лицо вахтера. Бравый дедок был на страже. Не вызвал бы ментов. Снова запустив руку в карман, я достал паспорт. Открыл. Хрупкие страницы рассыпались в руках. Фотография со щелчком отскочила и упала на асфальт. Я поднял ее. На сером квадратике уже нельзя было различить лица. Было холодно. Все-таки уже осень. А зиму обещали холодную. «Значит так», — пробормотал я, то ли угрожая кому-то, то ли пытаясь выстроить план. «Значит так. Первое. Чудес не бывает. Второе. Исключения возможны, но только для злых чудес. А если настало время злых чудес, то бесполезно оставаться добрым».